Проговариваю я про себя количество оставшихся бандитов и снова скрываюсь в растительности ближайших кустарников. Еще двух разбойников я убил, когда те вышли на улицу освежиться. Численность банды сократилась до 10 человек, если, конечно, тому бандиту можно было верить на слово, но больше за ночь никто так и не покинул пещеры, что было немного странно и подозрительно. Туда соваться ты, разумеется, не будешь, так? Поинтересовалась Андромеда, когда солнце начало подниматься на горизонте. Нет, это слишком опасно, отвечаю я искусственному интеллекту, не сводя глаз с входа в пещеру. Но завтра их тут может уже не быть. Ты же понимаешь, что потеря еще четверых членов их банды не останется незамеченной. Плюс они, наверняка, найдут трупы. Поживем, увидим, спокойно говорю я Аде. Если они уйдут, одной проблемой будет меньше. Сама понимаешь, что соседствовать с бандой бандитов такое себе удовольствие. Тоже верно. Хотя убить их предводителя и остальных было бы для тебя очень полезно. С каких пор ты стала такой кровожадной? Я всегда была такой, усмехнувшись, отвечает Андромеда. Просто держала свою кровожадность в узде. И что же изменилось? Решил поинтересоваться я. Тот случай с несчастной семьей и трупом девушки. Эти мрази мне противны. Ну, они же не все такие. Ты что, пытаешься выгораживать разбойников? Ты думаешь, что если они не стали насиловать труп, они лучше? Ты думаешь, они не делали это с живыми девушками или детьми? Кинг, проснись уже. Они убийцы, насильники и душегубы. Я уверена, практически на 100%, что внутри у них есть заложники, даже скорее заложницы. Как ты думаешь, что они с ними делают? Я тяжело вздыхаю и смотрю вглубь входа в пещеру. Идти туда было опасно, но слова Андромеды были словно пощечина, которой она сбила розовые очки с моего зеленого носа. Ты права, отвечаю я Аде, и начинаю аккуратно красться к входу в пещеру. Мало ли какие ужасы там творятся, и если я могу, то должен им помешать. Я вообще часто бываю правой. И да, прежний Кинг поступил бы точно так же. В логово бандитов я попал без каких-либо происшествий. Вход уже никто не охранял, а факелы, закрепленные по краям, израсходовали свой ресурс и потухли. Внутри царил мрак. Я крался вдоль стены и, прислушиваясь к каждому шороху, пробирался все глубже в пещеру, которая, судя по ощущениям, уходила глубоко под землю. Первым живым существом, которое я встретил внутри, оказалась довольно большая крыса. Она глодала какую-то кость и, учуяв мой запах, развернулась в мою сторону, что-то пропищало и оскалилось. Осторожно вкладываю в прощу камень и, сделав небольшой замах, посылаю снаряд прямиком в тушку крысу. Внимание! Получено 3 эксп, уведомляет меня инфосеть о том, что мой противник мертв, а я, не обращая на крысу больше никакого внимания, двигаюсь дальше. Щелк, гробовую тишину пещеры нарушает тихий щелчок, раздавшийся у меня под ногами. Ловушка. Ложись. Слышу я голосы, и падаю лицом в землю, а буквально через секунду, в паре сантиметров над моей головой пролетают несколько арбалетных болтов. Поднимаюсь на ноги, и смотрю себе под ноги. Черт, и как я мог не заметить такую простейшую ловушку? Она ведь чуть не стоила мне жизни. Значит, какие-то меры предосторожности они все-таки приняли, спокойно произносит Андромеда, как будто сейчас моя жизнь вовсе и не висела на волоске от смерти. Впредь, будь более осторожен, ага, будто мне и без нее это непонятно.